просто Бог Отец обратили внимание на то, что мы сами ничего не можем сделать. А потом Господь вмешивался, это было для него легко и просто все делал. Говорит, и племена сильные, люди страшных племен стали бояться тебя. И будут ты прибежищем низшего и бедного. И это сегодня очень важно. Что Господь назван в Писании отец, сирот и судья вдов. Помните? То есть люди сегодня ценят и защищают, как правило, сильных, от которых могут получить что-то. То Бог на эту сторону, на эту стезю никогда не становился. Он сострадает и любит бедных и нищих, и любит помогать им. Ну, а я, а почему Бог допускает, что они есть? Я в воскресенье говорил, когда был Луница на эту тему, для чего Богу нужны нищие и бедные люди? А значит, есть человек в Писании, который говорит, что он делает богатым и бедным. Он одного не предпочитает другому, его все одинаковые. И там очень много написано об этом. Но бедные люди нужны для того, чтобы испытать богатых, кто они есть на самом деле. Если так вот очень коротенько это все объяснить. Бедные люди нужны для того, чтобы испытать богатых, которые имеют, что они значат. Царей испытать. Вы помните, если говорит, царь печется о бедных, то престол его утвердится. Помните то место? А если нет, значит, не утвердится. И поэтому мы сегодня тоже можем быть и бедными, и богатыми. Господь сегодня смотрит на нас, как мы себя ведем, как мы исполняем Слово Божие. Я тоже немножко уклоняюсь, почему-то оно лежит на сердце. Вы помните вот этот притча о богаче и Лазаре, когда Лазар лежал у ворот богача, и он очень легко мог быть другом богачу Лазар. Вы помните место Писания, которое говорит о том, что мы приобретали друзей, потому что они нас будут принимать в вечные обители, помните? Итак, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы когда вы обнищаете, они вас приняли в вечные обители. То есть там люди, которые вечно ждут тех, которым они расположены, которые друзьями стали. А друзьями становятся, когда доброе делают друг другу. Вот быть связанным с семейными узами. Родился ребенок в семье, и уже мы его любим. Но очень часто бывает так, что отец не дружит с сыном. Бывает такое? Бывает. Мать не дружит с дочерью. Родственные отношения есть, а дружбы нету. Почему? А что-то делали или не делали. И это причина, что нет дружбы. Я не один раз вспоминал, когда мне однажды Андрюша мой сказал, когда я ему сказал кое-что нельзя, он говорил, папа, я говорю, так не люблю одно твое слово, которое ты говоришь часто. Я говорю, какое? Я говорю, нельзя. Я говорю, ну мало ли, что ты не любишь, я ж не могу тебе позволить делать то, что ты хочешь. Нельзя. Потом однажды заявил мне, когда я ему что-то не сказал, папа, а я с тобой дружить не буду. Вот, папа, остался папа, а дружить не буду. Поэтому здесь очень важно. И для того, чтобы, допустим, ну, Лазар был другом богачу, было очень легко и просто. Он говорит, желал напитаться крошками со стола богача. Он даже не хотел, чтобы со стола дали то, что у него было. Ему крошки надо были. Он говорит, ну и это ему никто не давал. Говорит, собаки приходили, лизали его струпья, а богач не подумал ни о чем. Потом пришло время, и вот вам, пожалуйста. Поэтому я прерываю эту мысль, вы сами можете думать впоследствии что-то развить, ну, немножко оценить свою жизнь, свои поступки, свои дела, свои отношения, наладить их. Но вот Священное Писание говорит, что Бог очень внимательно наблюдает за бедными и нищими и защищает их. И я понимаю, если Божьей защиты не было, то Лазар, валяющийся в струпьях, святой вечности не достиг бы. Он зароптал бы, махнул на ущерку и сказал бы, а где Бог? А зачем он наблюдать, как одна из сестер сказала, я этому Богу не буду служить, дочку забрал, что он думал, когда она болела, зачем он так делал, я вообще в собрание не пойду, зачем мне такой Бог нужен? Пожалуйста, проверка, и уже человек, показывая свою внутренность, то, чем он жил, что было действительно ценностью настоящей для него. Поэтому вот это племена народов страшных будут бояться себя, ибо ты был убежищем бедного. Это для нас сегодня очень важный текст и очень важная истина. Чтобы мы не думали, что если мы бедные, если у нас все в обрез, это Бог не любит. У него есть свои планы. Да, он таким захотел тебя видеть. Почему? Это уже другой вопрос. Никто не хочет быть таким. Хочется иметь богатство, хочется иметь что-то. Но иногда Бог отнимает, когда ты идолом становится. А в некоторых случаях мы видим, Бог благословляет, но напоминает, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою. Правильно? Зачем мне сегодня особенно верить, если у меня есть хлеб, да хлеба, да еще деньги лежат? А если бы на завтра ни куска хлеба не было бы, совсем другое. И вы, наверное, не однажды читали о миссионерской работе, когда уезжали миссионеры в другие страны, организовывали детские приюты, и очень часто бывало как? Последние сварили, детей накормили, а на завтрашний день ничего абсолютно нету. Значит, все, детки, склоняем колени, будем Богу молиться. И на завтра, в самый последний момент, кто-то что-то приносит. Вера действует. Поэтому, вы знаете, это очень такой серьезный вопрос, на что не надо махать рукой, потому что все бывает и будет. Потому что Павел говорит, я умею жить и в скудости, и в изобилии. Так написано? Я научился всему. Вы знаете, что люди не умеют часто жить ни в скудости, ни в изобилии. В скудости получат зарплату. За неделю растранжирили, а потом стоит с протянутой рукой. Ну что, зачем тебе были шоколадки, если это так? Ну да, мы все хотим их. Мы все любим. Но когда ты видишь, что у тебя на кусок хлеба нет, то зачем ты так делаешь? Не умеют жить в скудости. А у другого все есть, а он живет у скудости, он прячет на будущее время, а он не умеет жить в изобилии. Павел говорит, а я научился всему. Научился всему. Почему? Кто его учил? Бог учил. Может быть, удивительно было, как это апостол Павел, который действительно сделал больше всех апостолов, потрудился больше всех. Я гораздо более всех вас был там и там, и там, и там. И вдруг Павел голодный сидит. Господи, ну куда ты глядишь? Ну я голодный сижу, ладно. Но Павел почему голодный сидит? А Господь говорит, чтобы научился жить в скудости. Чтобы научился не роптать. Поэтому, когда мы читаем 22-й псалом, Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях, водит меня к водам тихим, направляет душу мою на стези правды ради имени своего и так далее. Поэтому, если я пойду до иной смертной тени, что это за пажити? Что это за злачные пажити? У долины смертной тени. А как раз в этих смертных долинах, у долинах смертной тени, как раз-то и ценности Господь насаждает в нашу душу, учит ничего никогда не смущаться. И приходится вести вот такими долинами, но это не значит, что Бога рука сократилась. Это просто, немножко другой смысл надо вложить в это событие, которое произошло. Не потому, что Бог не хотел, не потому, что у Бога чего-то дефицит стал. Сегодня говорят, экономический кризис. Но я на 100% уверен, у Бога никогда этого кризиса не было, и сегодня у него нет. У него нет кризиса никакого. И я уверен, может быть, действительно есть люди, кто-то кризис и переживает. Но ни один из вас сегодня не скажет, у меня кризис экономический. Вот то, что было 10 лет назад, то теперь есть. Да, кто получал прибыль по 10 миллионов долларов в день, то, может, у него кризис есть. А у меня, например, нету. И у вас, скорее всего, нету этого кризиса. Есть, да, есть он где-то, есть. Но у нас, слава Богу, у Бога нет кризиса, и у нас не будет кризиса. А если будем кричать «кризис, кризис, кризис», Бог скажет, что ты, кризиса хочешь? То на тебе кризис, чтобы ты не обманывал себя и других. На тебе кризис, чтобы ты не грешил. Пусть он будет у тебя кризис. Поэтому, конечно, я не хочу сказать, что вот то, что происходит вокруг нас, нас совершенно не касается. Но на сегодняшний день немножко, может быть, где-то у кого-то. Ну, а придет другое время, Писание говорит, мы будем читать, что там впереди есть такой текст Писания, что народ мой, зайди в покои свои, скройся, покуда не пройдет пламенный гнев Господень. То есть здесь уже сокройся, потому что коснется, если не скроешься. Поэтому разные времена в нашей жизни были, есть и будут. И здесь Господь говорил, я возвращаюсь назад к этим текстам, повторяю, но немножко легче, когда однажды набросок сделан, потом ты его расширяешь и повторяешь. Оно легче укладывается в сердце. И здесь Господь говорил, что время трудное, люди тираны, гневные тираны. Но говорит, когда Бог ставит стену, то это подобно, как ветер на стену действует. Разбивается об эту стену и все. И он здесь говорит, ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной вместе безводным ты укротил буйство врагов. Как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. Вы знаете, что когда вас кто-то притесняет, и он ликует, то это как зной все равно. Вы говорите, Господи, ну как это так? Мне честно, а он радуется и радость увеличивается. От того беззакония, которое творится, которое творит. А вы знаете, что есть люди, которые радуются, когда вы плачете. Есть такие люди. Если вы хотите, чтобы им доставить радость, начните плакать. Если хотите их заставить плакать, начните радоваться. Они не могут переносить, когда кто-то радуется. Они не могут переносить, когда вам хорошо. Они только тогда радуются, когда вам плохо. И вот здесь Господь говорит именно об этом, что ты укротил буйство врагов, которые радовали, делая притеснение. И интересное выражение Господь здесь. Как зной, тенью облака подавлено ликование притеснителей. Зной от чего? От солнца. И кажется, ну что надо делать, чтобы зноя не было? Солнце уничтожить? Ну а что же еще? Ну попробуйте уничтожить солнце. Это невозможно. Бог говорит, а зачем уничтожать солнце? Облачко надо навести. Вот как легко и просто Бог этот зной убирает. Как зной тенью облака. Даже не самим облаком, тенью его. Вот столько усилий надо Богу, чтобы смирить человека, который создает этот зной. Не надо ничего. Я почему так сказал? Потому что что надо делать, чтобы зной не было? Солнце уничтожишь, оно же оттуда приходит. А Бог говорит, а зачем? Маленькое облачко, простер руку, заслонил, и пожалуйста. Солнце на месте, и уже зной не так жжет. И очень часто этим облачком для нас будет утешение от Духа Святого. Не всегда сразу меняется обстановка. Мы бы хотели, чтобы ушли проблемы наши. Это, наверное, ну, хорошее желание, но часто Бог приходит со своим облачком, дает нам утешение, рассказывает, почему так произошло, и мы уже спокойно, свободно, и обстановка не поменялась, а мы уже идем себе свободно, радостно по земле. Мы знаем, почему Господь так сделал. Это так легко и просто у Бога получается. Не у нас, конечно, а у Него. И как зной, тенью облака, подавлено ликование притеснителей. И я 6 стих, этот стих я не читал, а может быть и читал. И делает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных язв, трапезу из чистых вин, из тука костей, из самых чистых вин. Это не значит, что для этого люди не кормились. Но там было не то питание совершенно, не то, что надо. А говорит, Господь делает трапезу из тучных яств. Что такое тучное яство? Тук – это жир. И сегодня медицина установила, что при расщеплении жира энергия создается, движение. Жир надо. Вот Господь говорит, пища будет стуком наполненная, она силу будет давать, эта пища. Люди чем кормили? Философиями своими. Кормили обещаниями. Кормили планами. И что-то и было, и какие-то блага были. И сегодня цивилизация вроде бы движется вперед. Но Господь говорит, это не совсем то. Я как-то вспоминаю свидетельство, оно, значит, было еще одно с Японией. Это страна. Японцы, насколько я знаю, это одна из ветвей щемитских. А евреи тоже одна из щемитских ветвей. От Шима много народу произошло. От Шима. Шим, Хам и Афет. Это были три мужа, которые остались жить, которых земля населилась. Ну и Ной, естественно. Но от этих всех земля населилась. Потому что от Ноя там уже кто-то был, кто-то не был, никто не знает. Но вот эти три линии идут. И они, говорят, очень озабочены были чем. Они очень башковитые люди, но их материальные ресурсы неважные. У них ни нефти нет, ни железа нет. Вот почему они, если что-то, допустим, берут, то они доводят до совершенства. Потому что у них самих нету. И у них была проблема с питанием. И они, значит, начали искать искусственное питание. Я подвожу к этому тексту, который я прочитал. Господь даст пищу из тучных яств. И они, говорят, сделали, мне кажется, масло или что-то из нефти. Оно было, по сути дела, один к одному с естественным сливочным маслом. И запах, и все. Ну, кажется, все. А когда начали питаться, через некоторое время обнаружили, желудки стали болеть, язвы, гастриты и так далее, и так далее. И когда позже копнули, то оказалось, где-то там что-то все равно не то, что надо было. Это была пища, но внутри не жизнь была, смерть там, это было искусственное. А Господь здесь говорит, а я дам вам естественное, натуральное. Если это будет вода, это будет живая вода, это будет Евангелие. Если это будет пища, это будет естественная пища, не искусственная. Искусственная, как правило, она удовлетворяет аппетит, но она, впоследствии, оказывает отрицательное влияние на организм. Она искусственная. Я не говорю, что люди сорта какие-то новые вводят. Я не об этом говорю, я говорю об искусственном. То есть здесь Писание говорит, «И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств». И, конечно же, имеется в виду и духовное. Я просто взял пример, как люди искусственную пищу создают. И показал, что она несет вред, потому что она искусственная. А то не совсем то, что Бог создал. И духовное тоже с духовной стороны. Пища духовная. И говорит, Господь сделает из тучных яств трапезу из чистых вин. Вино, как правило, употреблялось для поднятия радости. И говорит, Господь даст радость естественную, натуральную, не искусственную. Сегодня чего люди ищут радости? Ну, вы знаете, что искусственная радость – это музыка, это обогащение. Описание говорит, что если ты весь мир приобретешь, а душе повредишь, то пользы мало, а людям же она доставляет радость. Вот как вино на разум влияет, так влияет на разум и Слово Божие, и пища различного рода. Господь говорит здесь, чистое будет вино, чистая радость. Я вам, наверное, рассказывал об этой искусственной радости. Я однажды, помню, был в одном месте, и там, значит, группа прославления работала. Ну, значит, там, знаете, пели песни, это аллилуйя, и все. А Бог показывает видение, стоит мудрость Божия рядом, и она абсолютно ничего общего не имеет с их пением. Абсолютно. Она в стороне. А люди радуются. Я помню однажды, я послушал одну такую музыку, мне сказали, ну как, вроде определение надо. Я об этом тоже говорил. Ну как наша музыка? Я говорю, знаете что? Татары нагоняют за побег. Вы помните? Это говорю именно вот, что я могу сказать, у татар нагоняют за побег. Вы, наверное, знаете, помните, что это значит? Там Лев Толстой был влюбился в Машеньку некую, там ее отец был полковником, и однажды он нарвался на то, значит, когда, значит, где-то татар нагоняли за побег. То есть из армии убежал татарин, его, значит, поймали и после, значит, били его. Они, значит, выстроили солдат, его вели на штыках посреди строя. Ну и, значит, а каждый солдат должен был, значит, ну, там, чем они там били, не знаю, это розгой какой-то, сколько силы бить его по плечам. А для того, чтобы его стоны заглушить, то, значит, били барабаны, ревела флейта, ничего не разобрать было. Ну, потому я и сказал, когда там ничего разобрать, сказал, это, говорю, знаете, что это ария «Татар нагоняют за побег» называется. Или так далее, и так далее. И вот люди ищут в этом успокоение какого-то. Они ищут радости в этом. Я просто еще раз напомню. Здесь Господь говорит, и пища будет чистая, и вино будет самое чистое, радость чистая будет от него. Я просто еще перерасскажу один такой случай, который недавно был. Месяц 3-4 назад, когда она еще, я не называю даже откуда. Может, я раньше говорил, откуда она приехала. И когда мы стали молиться, я увидел, что она не свободная. Не свободная. Ну, и вы знаете, как всегда, ну, я не знаю, как, кто делает, я так, во имя Иисуса, кто ты, Дух, как твое имя? Он сначала не ответил, а потом, как имя? Говорит, радость мое имя. Мое имя радость. Вы знаете, что я и рот раскрыл, я такое-то впервые, мне не было такого. Ну, как это радость? Ну, с одной стороны, я знаю, что дьявол лжец. А с другой стороны, я понимаю, если ему приказывают отвечать во имя Господа, он не имеет права лгать. Он должен говорить правду. Я ему говорю, во имя Иисуса, ты лжец. Но во имя Иисуса отвечай, кто ты, как во имя. Он уже с раздражением, радость я. Мол, что ты хочешь, я тебе сказал, кто я. Я радость. Мне сразу в голову мысль такая, искусственная радость. Говорю, ты дух искусственной радости? Я говорю, да, Господи, я дух искусственной радости. Когда вошел? Когда она радовалась. Я повторно раскрываю рот. Когда она радовалась. И после я ее спрашиваю, как? Она говорит, было в той церкви, где на головах ходят, когда радуются. И швещат во имя Господа, и пляшут, что только не делают. Когда вошел? Когда радовалась. Здесь Господь говорит, и я сделаю вино чистое. Эта радость будет не наружная, не плоская радость, не радость от ритма, когда ноги сами пускаются в пляс, а радость от Слова Божьего, которое, потому что музыка, она призвана для чего? Помочь раскрыться Слову Божьему, чтобы вмещилось в сердце. Говорят, часто музыка, приводит пример, говорит, Елисей сказал, позовите мне гуслиста. Я говорю, слушай, ты еще не сказал, позовите мне Ивана с барабаном. И когда Иван ударил барабан, рука Господня коснулась. Он так не сказал. Он сказал, позовите мне гуслиста. Это ровная мелодия. Это успокаиваешь, это раскрываешь, это приготавливаешь сердце Слово Божие принять. И тогда рука Господня коснулась Елисея, и он начал пророчествовать. Но там не было то, что мы иногда видим на сегодняшний день. Когда напрягаешь уши, а что ж там поют? И вы знаете, и невозможно разобраться. Правда, я уже глуховатый немножко, я вам всем признаюсь, что я могу иногда не расслышать, но люди иногда и с слухом хорошим говорят, что невозможно. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня знали, и сделает Господь, а с нами сегодня Господь делает. Конечно, здесь речь идет о народе израильском. который сегодня еще находится где-то вдали от Господа. А с нами-то Господь имеет дело сегодня, и то, что им обещано, нам сегодня Бог предлагает. Что Он хочет сделать? И сделает Господь Саваоф. И здесь как раз употребляется слово Саваоф, владыка сил небесных. Или глава воинства небесного. То есть у него есть возможность и власть, есть с кем сделать то, что он наметил делать. Он не бессилен. Это Господь Саваоф. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из стука костей. А вы знаете, что жир костный – это самый нежный и самый вкусный. Я не знаю, как вы, а я всегда косточку разжую. Вот этот жир, он не совсем, жир есть жир. Мы сегодня уже говорим «жирное», а вот кот, который в костях жир, как раз Господь сравнивает вот свой корм, свою пищу, которую он делает, именно из стука костей и самых чистых вин. Поэтому знаете что? Давайте навсегда забудем, что Господу можно угодить, лишь бы как служа Ему. Ему можно угодить только тогда, когда мы делаем то, что Он хочет, и что Ему нравится, а не то, что нам хочется и что нам нравится. Он сделает из самых чистых, из самых чистых. То есть по самому верхнему стандарту, из самых чистых вин, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах, поглощена будет смерть навеки. Грех уничтожит. Но вы знаете, где был уничтожен грех? Грех, конечно, был уничтожен на Голгофе. Он был уничтожен на Голгофе. Это было покрывало. Может, здесь немножко более глубокое что-то есть. Но я говорю то, что я вижу. Вот здесь как раз я не говорю, что это уже истина последней инстанции. Но я знаю, что единственное, что разделяет человека с Богом, это грех. Больше ничего. А где грех, там и смерть. Ведь грех принес смерть. Если бы не было греха, то Бог создал человека вечно живущим. Это сегодня через грех. Через то, что мы больные грехом. Организм сначала работает на рост, когда мы еще маленькие. Потом есть период, когда он только поддерживает нас, уже на рост не работает. А потом приходит время, он уже не обеспечивает сам себя. Начинаем угасать. И это через грех. Не потому, что клетки состарились, а мы больные грехом. Грех живет. Он принес смерть, он парализует работу человеческого организма, он лишает нас именно тех способностей и качеств, которые Бог вложил в нас. Вы, наверное, знаете, не один раз слышали. Я когда-то говорил 1%, на самом деле, я где-то восстановил эту истину. Говорят, сегодня ученые говорят, что человек использует только 0,01% того потенциала, который в нем заложен. И разума, и возможностей, и сил, и так далее, и так далее. Почему? Больной. Он больной грехом. Поэтому мы много что не можем, потому что больные, мы умираем. Потому что здесь Господь говорит, и уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах. Почему это связано с пищей? Потому что если бы Господь не совершил спасение нам на Голгофском кресте, если бы не уничтожил греха нашего, то Его пища святая была бы не наша, она нам недоступна была бы. И только потому, что Господь умер и пролил кровь свою, мы сегодня имеем Слово Господне, мы сегодня дети Божии, мы сегодня крещенные Духом Святым, мы сегодня имеем поддержку от Господа по одной причине. Господь умер за нас и воскрес для оправдания нашего. Если убрать вот эту истину, то все остальное не наше. Оно нам никогда не принадлежало бы. Поэтому я всегда говорю, когда мы стоим еще на колени, давайте всегда, в первую очередь, благодарить Господа не за то, что мы здоровы, не за то, что Господь сохранил нас, не за то, что мы имеем насущный кусок хлеба на столе, а за Голгофскую жертву. А то получается, за благо Божие мы в первую очередь, а за самое тяжелое, что было сделано, уже там где-то. Вы знаете, не совсем хорошо с нашей стороны. Но согласитесь со мной, что не совсем хорошо с нашей стороны. Я бы очень хотел, чтобы мы раз и навсегда поставили для себя одно такое условие. Господи, как только склоняю колени, в первую очередь буду благодарить Тебя за Голгофскую жертву, за спасение, которое дал мне, а дальше уже за все остальное, потому что это самое главное, должно быть самое главное. Если у меня сегодня главное кусок хлеба иметь, если у меня сегодня главное иметь здоровье, самое главное, значит, со мной еще не все в порядке. Значит, я не все понял так, как надо. А вообще, самое главное поистине Божие, это иметь Христа и благодарность за спасение, которое Он совершил. А все остальное, оно важно, оно надо, за это надо благодарить. Но, наверное, не в первую очередь. А впрочем, как хотите, лишь бы благодарили. Мы вообще иногда не благодарим только одни просьбы. Поэтому, но с другой стороны, все-таки, наверное, не совсем будет правильно, если мы переставим, даже в смысле благодарения. Впрочем, это я говорю так, можете поступать, как сами хотите. Но я думаю, я ничего глупого не сказал отсюда, когда именно вот направил вот именно на эту мысль сегодня нас.